К горизонту и наверх тянулись эти столбы и щебенка. Казалось, так и будет до самого неба. В ушах пощелкивало, точно он сидел в набирающем высоту самолете. В голове возник легкий гул. Но Калиткин не боялся припадка. Припадок всегда приходил ночью. Он задремал, а когда проснулся, то увидел тот же лунный мертвый пейзаж, и сама луна уже прорезалась на светлом еще небе. «Успеть бы до темноты», — подумал Калиткин. «Успеем», — сказал солдат, точно читал мысли. Калиткин посмотрел на него. Струйки пота уже высохли, оставив на лице грязные бороздки. В солдате чувствовалась вольная посадка, небрежность, какую может себе позволить в армии классный специалист. Калиткин подумал, что он никогда не мог себе это позволить. Старшина сверхсрочной службы должен являть солдату пример во всем, начиная от отношения к службе и складок на гимнастерке до манеры вести разговор. И вдруг Калиткин вспомнил, осознал забытый ранее факт. Солдаты всех наборов всегда звали его в гарнизоне верблюдом. И снова Калиткин без злости и обиды осознал это и отнес за счет свойств собственной телесной периферии. Он покосился на солдата, пытаясь уловить насмешку в отношении к себе. Но солдат был просто усталым человеком за рулем, и Калиткин не стал затевать разговора. «Дорога потребует», — заговорит сам. Сейчас их было как бы трое — солдат, Калиткин и тягач, упрямо ползущий на крутую гору. В безлюдье каменистой дороги тягач стал как бы одушевленным существом со своими заботами, усталостью и чувством долга. Известняковые столбы по сторонам укрупнились, переросли в скалы, скалы стали сливаться в отвесные, изрезанные щелями хребтики. Лишь каменистая долина, по которой они ехали, шла ровно, с легким уклоном вверх, где на горизонте горел красный от заката снег горных вершин. При виде снежного хребта с чужим иностранным названием, заката красного на быстро чернеющем небе, Калиткина кольнуло ощущение неотвратимого бега бытия. Он с выдохом сказал: «И того!» В данном случае это означало: «Здесь место серьезное». Застава появилась сразу, как хорошо подготовленный удар по врагу. Была долина в лунном свете, рваные скалы справа и слева. И вдруг в 50 метрах дозорная вышка, каменный забор, за забором крыши казармы, металлические ворота, одним словом, застава. Неожиданное расположение ее Калиткину очень понравилось. Начальник заставы, парень молодой, с налитой мышцами фигурой под свитером, не по форме одет. Калиткина встретил сухо, но вежливо. Поздоровался за руку, сообщил место постоя. Комната для приезжих, распорядок жизни, и тут же отошел. Калиткин занес рюкзак в комнату со скрипучим полом и сел на койку. Сквозь двери доносились знакомые звуки гарнизонной жизни. Он вышел на крыльцо и ужаснулся еще раз. Огромные, с тарелку величиной звезды, висели над четвертой зоной. В груди пощипывало холодным разреженным воздухом. Была тишина. Ночью Калиткин вспомнил налитую мышцами фигуру начальника заставы и одобрил